Глава 22. Душевная боль, ирония или гастрит. В следующие два дня ничего не происходило. Зальгер мне не звонил, и я ему тоже. Я вообще перестал даже думать об этом деле. Зальгеровские 10 тысяч, которые все это время лежали в ящике моего стола, я отнес в баденскую кассу служащих и открыл специальный счет. Проценты, которые принесла бы эта сумма за прошедшие дни, я внес из своего кармана. Однажды, после обеда, когда я как раз пересаживал свою конторскую пальму, ко мне пожаловал гость. «Вы меня не узнаете?» «Неудивительно. Вы в тот момент были как лунатик. Мое имя Пяшкалек. Мы с вами встречались на автостраде». Этот мужчина лет 45 в зеленой ладеновой куртке с лысиной, густыми усами и симпатичной кривой улыбкой привел меня в чувство после аварии на автостраде, усадив у ограждения и угостив сигаретой. Я начал благодарить его. «Не за что, не за что. Слава Богу, что мы все отделались легким испугом. Картины, кажется, тоже не пострадали. Может, вместе заглянем в выставочный зал и посмотрим на то, что чуть было не стоило нам жизни, а? Как вы к этому относитесь?» Он оказался фотографом, фоторепортером и довольно интересно комментировал представленные на выставке фотокартины реалистического направления. Я обнаружил на картинах детали, которые ускользнули от его внимания. «Чувствуется глаз детектива», — сказал он. «Мы приятно провели время и договорились встретиться как-нибудь еще. Временами у меня появлялось ощущение затишья перед грозой. Но я не знал, как мне обезопасить себя на случай, если она и в самом деле разразится. К тому же чувства, как и мысли, иногда бывают обманчивы. На третий день мне вдруг захотелось позавтракать где-нибудь в городе. С тех пор, как на месте кафе «Гмайнер» открылся ресторан, в котором подают фуагра в жирансоновом желе, кусочки морского черта на горчичных ростках и тому подобную чушь, я хожу в кафе «Фиберг» на Зекенхаймерштрассе. Официантка там отличается словоохотливостью и сердечностью, а она сразу же взяла меня под свое покровительство, разъяснив повару, как надо готовить для меня яичницу глазунью, обжарить с двух сторон. «Еще кофе?» — спросила она, принеся перец и мускатный орех. «И мне тоже, пожалуйста». Он сел за мой столик напротив меня. Я узнал его по голосу еще до того, как он представился, Зальгер. Я молча кивнул. Полное лицо, высокий лоб, грузная фигура, аура бюргерской респектабельности. Я вполне мог представить его учителем в сером фланелевом костюме, банкиром в темно-синей тройке в тонкую полоску, пастором или судьей в мантии. Сейчас на нем были кожаный пиджак, фланелевые брюки и пуловер. На вид ему было лет 45. Что означали складки у рта, душевную боль, иронию или гастрит, я надеялся определить, когда он снимет свои зеркальные очки. Но он не торопился снимать их. «Господин Зельб, я должен вам кое-что объяснить. Я знал, что вы хороший сыщик, и должен был бы сообразить, что вы рано или поздно раскроете мою глупую конспирацию. Не сердитесь на меня за эту игру в прятки. Было бы очень, очень жаль, если бы вы расценили все это как недоверие к вашей компетентности и сомнение в вашей глубокой порядочности. Причина совсем не в этом, а в том, что...» Он покачал головой. «Нет, пожалуй, я начну с другого конца. Нам принесли кофе, Зальгер заказал к нему порцию меда. Наливая кофе, добавляя сливки и мед, размешивая все это и пробуя с видом знатока и ценителя, он молчал. «Понимаете, я знаю Леонору Зальгер уже много-много лет. При нашей с ней разнице в возрасте речь, конечно же, не о том, что мы вместе выросли. Взрослый брат и маленькая сестра очень разные по возрасту, но душевно очень близкие. Вы понимаете, что я имею в виду? А тут еще озлобленный на весь свет отец, вечно пьяная мать. Все это вело к тому, что Лео инстинктивно тянулась к старшему брату. Искала и находила у него поддержку, которую не получала от родителей, понимаете?» Я молчал. «Потом я могу заглянуть в альбом Лео. Если то, что он говорит, правда, там должны быть его фотографии. В сущности, я не обманывал вас, когда обратился к вам, представившись встревоженным отцом. Я действительно испытывал и до сих пор испытываю чувства, которые выразил тогда по телефону. Лео исчезла в начале года, Я опасаюсь, что она могла попасть в какую-нибудь сомнительную компанию и вляпаться в скверную историю. Я боюсь, что ей нужна помощь, хотя она, может, и сама этого пока не осознает. У меня сердце замирает от ужаса при мысли о том, что... Ваша помощь? Зальгер продемонстрировал склонность к драматическим эффектам. Откинувшись на спинку стула, он медленно поднял правую руку, снял очки и спокойно посмотрел мне в глаза. Взгляд его говорил мне не больше, чем складки у рта. «Моя, господин Зельб, моя. Я знаю Лео. И, кроме того, немного представляю себе те...» Он помедлил секунду. «Обстоятельства, в которых она могла оказаться». «Что за обстоятельства?» «Кое-что вам известно, кое-что вы можете и сами предполагать, этого вполне достаточно. Я пришел сюда не давать, а получать информацию. Где Лео?» «Я так и не понял, что вам от нее нужно. Мне по-прежнему неизвестны ваши намерения относительно Леоноры. И причину, по которой вы мне лгали, вы тоже так и не объяснили. Вы до сих пор даже не представились. Господин Зальгер?» «Нет, мы оба знаем, что вы не господин Зальгер». «Господин Лемон, внук, намеревающийся открыть галерею в крохотной ловчонке, в которой бабушка с трудом размещала свои пуговицы и нитки? И что я должен знать или предполагать о фатальных обстоятельствах, в которых могла оказаться Лео? Мне надоели ваше вранье и ваши уловки. Я не претендую на безграничное доверие моих заказчиков, я не требую полной откровенности, но либо вы сейчас, наконец, говорите мне правду, либо мы идем в Баденскую кассу служащих, и вы получаете там назад свои 10 000, после чего мы расстаемся навсегда». Сначала он зло прищурился, потом поднял брови, вздохнул, улыбнулся и сказал: «Ну что вы, господин Зельб». Он сунул руку в карман, достал визитную карточку и положил ее передо мной на стол. «Хельмут Лемон, консультант по капиталовложениям. Бетховенштрассе, 42, 6 000, Франкфурт-на-Майне». Я хотел бы поговорить с Лео. Я хотел бы спросить ее, могу ли я ей чем-нибудь помочь. Что в этом такого непонятного? И что означает этот высокомерный тон? Его глаза опять сузились, а голос стал тихим и жестким. Вы без лишних вопросов приняли мой заказ и мои деньги. Много денег. И я даже готов выплатить вам премию, скажем, еще 5 000 за успешное выполнение заказа. Но это все. Где Лео? Я знаю наизусть, сколько в Фиберге стоит яичница глазунья и 2 кофе. Не дожидаясь официантки, я положил деньги на стол, встал и ушел.